Я так и не узнал, куда именно хозяйка норовейника хотела, чтобы меня бросили. Потому что не дал ей закончить фразу. Схватил со столика у дивана светильник и разбил его о голову шакала. Керосин вспыхнул. Цыган выстрелил. И вспышка огня в коротком стволе обреза стала последним, что озарило комнату. Потом в ней наступила непроницаемая темнота. А потом я включил ночное зрение. Картечь вспорола шкуру, пробила диван. Шакал закричал. Горящий керосин разлился по голове. Сдернув шкуру с дивана, я набросил ее на цыгана. Подсечкой опрокинул его на пол. Врезал ногой и прыгнул к столу. В комнате наступила полная темнота. Но я видел призрачный силуэт молочая у двери. Нору за столом. Вдруг она дернула рукой и по столешнице ярко сверкнула. «Ах ты ж! Вот что у тебя там!» Пуля ударила в диван, который был прямо перед столом. Но я-то к тому времени находился совсем в другом месте. Подбегал к цыганке сбоку. Молочай дергал автомат, пытаясь определить, откуда доносится шум. Нора, услышав меня, вскочила. Я ударил ее сначала сбоку по голове, потом, когда она повернулась, в живот. И потом еще в лицо, разбив нос. Она упала с коротким всхлипом. Я присел за столом, и тут в комнате стало светлее. Молочай наконец догадался раскрыть дверь в коридор. На дымный силуэт наложился второй, подсвеченный льющимся из проема неярким светом. Цыган спиной вывалился из комнаты, дав на прощание короткую очередь над столом. Я сидел на корточках, пригнув голову. Нора рядом пыталась встать, ухватившись за перевернутый стул. Моя рука легла на приклад, закрепленного в кожаной петле под столом огнестрела. Двухствольника. Вроде того, что достал Сарапалычу. Может, эти машинки один мастер клепал? Тут Нора попыталась ударить меня стулом. Вырвав огнестрел из петли, я ногой отбил стул, обхватил цыганку за шею и вздернул на ноги. Захват получился слишком сильный. Она захрипела. Я встал позади нее, прижал к себе, вдавил стволы в ее голову. «Не шевелись! Где травник?» Из проема донесся стук, шум голосов. Нора молчала. Церемониться с женщиной не было времени. Да и трудно мне было воспринимать эту цыганку как женщину. Взмахнув оружием, я врезал ей стволами по лицу, снова приставил их к голове и сказал: «Мне просто нужно забрать травника. Хочешь умереть из-за ерунды? Скажи им, чтобы не лезли сюда». Из коридора полился более яркий свет, донеслись шаги, голос. «Нора, ты там?» «Стойте на месте!» – крикнула она. В комнате раздались стон. Я дернулся было, но сообразил, что это шакал. Через стол мы с цыганкой увидели, как он, все еще накрытый шкурой, встал на четвереньки и поковылял к двери. Сбоку в дверной проем просунулся ствол, нацелился на шакала. «Не стрелять!» – приказала Нора. «Это шакал! Пусть выходит!» «Ты как?» – донеслось снаружи. «Эй, внимание!» – я повысил голос. «Всем слушать сюда!» За дверью наступила тишина. Шакал добрел до нее, выбрался наружу. Там его схватили и отдернули в бок. «Я держу вашу хозяйку на прицеле. Она жива. Почти не ранена. Только лицо разбито. Двухствол, который был спрятан у нее под столом, сейчас прижат к ее виску. Одна пуля ушла в молоко, но другая пойдет ей в голову, если начнете борзеть. Картину четко обрисовал. Вопросов нет?» После паузы из коридора спросили: «Чего хочешь, Джан Пекер Акар Тристанол?» «Это ты про свою маму?» – уточнил я. «Лично я хочу мира и счастья всем хорошим людям и смерти всем злобным уродам. Но в данный момент еще выйти отсюда с травником, живым и невредимым. Сейчас Нора скажет мне, где он. Мы втроем покинем это гостеприимное место, а вы нас вежливо пропустите. Снаружи я ее отпущу. Все поняли? Теперь не лезьте». На ухо Норе я прошептал: «Скажи им что-нибудь хорошее, ну?» «У тебя сердце колотится, я слышу», – произнесла она. «Стучит, как безумное. Ты боишься?» «Только идиоты не боятся. Но я не этих слов от тебя жду. Говори!» Стволы сильнее вдавились в ее висок. «Делайте, как он сказал», – произнесла она громче. Снаружи что-то яростно забормотал шакал. По-моему, рвался назад в комнату. На него прикрикнули. Послышалась возня. Потом наступила тишина. Очень настороженная тишина. Там напряженно ждали, что будет дальше. «Где травник?» – шепотом спросил я. И тут мне почудилось, что маленькое жилистое тело, которое я крепко прижимал к себе, расслабилось. Будто цыганка что-то там для себя обдумала. И приняв мои условия, решила больше не сопротивляться. Может, это какая-то особая цыганская психология? Я бы в такой ситуации расслабиться точно не смог. Он в задней комнате. Здесь? Рядом? Она прямо у нас за спиной, баран. Все-таки нервничает. Вон, голос прыгает. Но и держит себя в руках, не нарывается на еще больше неприятности. Думает, наверное, напряженно, как быть дальше. Шевелит извилинами. Ну-ну, думай, одноглазые. Я тоже пока не расслабляюсь. А вообще, даже удачно. Ведь я считал, что они спрятали травника где-то в глубине этого чертова лабиринта. И придется, прижимая к себе заложницу, плутать по коридорам и лазам. Ежесекундно рискуя или схлопотать пулю между лопаток, или что на спину, откуда-то сверху, прыгнет лихой цыган с ножом. А травник, значит, здесь. Может, еще таки выберемся? Когда стало ясно, что Нора не поверила мне, я попрощался с жизнью. Но теперь снова появилась надежда. «Где эта комната? Где в нее вход?» «Назад отойди», — сказала она. «В стене дверь». «Я не видел там никакой двери». «Она под шкурами. Ты хочешь уйти отсюда с травником? Я тоже хочу, чтобы вы ушли. Шевели костылями». «Непонятно, подвох тут какой, или она действительно желает, чтобы все побыстрее закончилось?» Я попятился, волоча цыганку за собой. Локтем сдвинул шкуру. Точно, дверь. Сдвинул засов, не забывая то и дело поглядывать на освещенный проем в другом конце комнаты. И толкнул дверь. Во второй комнате было темно. Лежащий под стеной человек поднял голову, но ничего не сказал. Туманно-зеленые контуры его тела были перечеркнуты темными полосами на запястьях и ногах. «Травник!» – позвал я. «Эй, снаружи! Убрать ствол! Ствол убрать!» – сказал! Просунувшийся в проем вепрь исчез. Под стеной зашевелились, донесся знакомый голос. «Охотник? А ведь я знал, что ты придешь!» Я ткнул Нору лицом в стену. Упер стволы ей в затылок, отступил на шаг, чтобы видеть и ее, и ведущую в коридор дверь. Пленник оказался у меня за спиной. Не оглядываясь, я спросил. «Скован?» «Прикован к стене. Две цепи, руки и шея. Ключ один, у нее». «Где ключ?» Обратился я к Норе. «В сумке». «В какой?» «А, свободной рукой я потянулся к кожаному мешочку, висящему у нее на ремне. Рванул шнурок, стягивающий горловину. Запустил внутрь пальцы, нащупал металл. Сунул ключ в зубы, а цыганку схватил за шиворот и стал пятиться, не убирая стволов с ее затылка. «Нора!» – позвали из коридора, когда мы были уже возле травника. «Стойте, где стоите!» – велела она. Я заставил ее присесть на корточки и сам тоже присел. Травник повернулся, звякая цепями, которые были прикреплены к скобе. И тогда я прицельно плюнул ключом в его вывернутые за спину ладони. Выпрямился. Снова поставил Нору на ноги. Травник застучал металлом, заскрипел. Раздался скрежет, и он тоже выпрямился. Спросил деловито. «Сколько их за дверью?» «Весь норовейник», – процедил я, толкая цыганку обратно к двери. «Умеешь ты подкрасться незаметно, охотник». «Это был сарказм, да? Я так и понял». Он обошел нас, шагнул в первую комнату и открыл ящик стола. Попадающий сюда из коридора свет был совсем тусклый. И травника я видел, как дымного, бледно-зеленого призрака. Он повернулся, в руке чернела буква «Г» со сглаженными очертаниями, и спросил. «Нора, где сверток, который был у меня?» «Джа, покарк, хануда, джуклы!» «Тогда я сам найду». Он снова начал копаться в столе, спросив напоследок. «Что дальше, Стас?» «Дальше вас разорвут на куски», сказала Нора. «Но только после того, как на куски разлетится твоя голова», — уточнил я. «Где у тебя тут оружие?» «Здесь нет оружия». «Вай, врешь, красавица». Травник выше поднял руку, и я разглядел, что он держит револьвер. Надо же, давно не видел такой машинки. Разве что на рисунке в его схроне. Уж не этот ли револьвер там нарисован? Если он был у травника с собой, и цыгане его отобрали... «Твоя пушка?» – спросил я. «Моя. Но в нем только три патрона. Хотя это такие патроны. долго объяснять. Нора, где запасные к твоему двустволу? Ты думаешь, я тебе скажу? Не скажешь? Я стукнул ее стволами по затылку. Голова цыганки дернулась. Она переступила с ноги на ногу. Тихо выругалась по-цыгански. Потом сказала. Ну и что? Собрался вырубить меня и тащить на руках? Где патроны? Ищи. Пожала она плечами. Чертова баба. Хотя выдержки не занимать. Не всякий мужик смог бы так вести себя в этой ситуации. Травник, обыщи стол. Я и так его обыскиваю. Не суетись, Стас. Не суетись? Твою мать! Там батальон бешеных цыган за дверью. Быстрее шевелись. Он громче застучал ящиками. Радостно что-то пробурчал. Сунул в карман небольшой сверток, который нашел в нижнем ящике. Принялся выдвигать остальные. Я оттолкнул Нору в сторону стола, поставил так, чтобы она находилась точно между мной и раскрытой дверью. Из коридора донеслись шаги. Затем новый голос произнес. «Нора, как ты?» Судя по тембру, говорил кто-то в возрасте, хотя и не совсем еще старик. «Маркус, я в порядке», — сказала она. «Только нос разбит и ссадина на виске!» Громко добавил я и произнес тише. Кто это подтянулся? «Маркус, он мой управитель!» Травник шагнул ко мне, подняв руку. На ладони лежала небольшая коробочка. «Патроны от двухстволки там», — сказал он. «Их 10, кажется. Могу посчитать точнее». «Не надо. Приставь свой револьвер ей к шее под затылком». Он так и сделал. Я продолжал инструктировать. «Близко не подходи, держи ствол в вытянутой руке, вдавливай сильнее, чтобы если она резко присядет или отпрянет, ствол дернулся за ней. И не бойся стрелять». «Я не боюсь», – спокойно сказал он. «Нора, ты предала меня, и я испытываю к тебе смешанные чувства – презрение, злость и агрессию». Он всегда был таким, озвучивал свои эмоции, будто не испытывал их на самом деле. А лишь проговаривал вслух, показывая другим, что испытывает. Я давно уже решил, что травник экспериментирует с самим собой. Пробует часть своих аномальных зелий и микстур. Отчего мозги у него в черепе перевернулись вверх тормашками. Но все же психом он не был. Только реагировал не совсем так, как обычные люди. Отступив от норы, я зарядил в огнестрел второй патрон. Остальные сунул в карман. Заодно раскатал штанины. А то как мальчишка. За раскрытой дверью перемещались тени. Доносились шепот и шарканье. Когда снова приставив оружие к голове цыганки, я занял место травника, он отступил в сторону и спросил. «У тебя есть план отхода?» «Ну лез тебе в душу! Какой тут может быть план? Отходим и все тут!» Я сказал это потому, что нас слышала Нора. На самом деле план был. Хотя строился он из расчета, что позарившись на деньги, цыгане выпустят нас с травником из норовейника. «Эй, там! Мы выходим! Алло, в коридоре! Как слышно?» «Слышим тебя хорошо!» – откликнулся после паузы Маркус. «Сейчас ты старший?» – помолчав, он ответил. «Будем считать так». «Ага, рассудительный, вдумчивый мужик, привыкший 7 раз отмерить, прежде чем 1 раз резать. По крайней мере, так чудится по интонациям. Ладно. Если он и вправду такой хороший, не будет зря рисковать головой хозяйки. Я сказал. Очистите место перед дверью. Сейчас мы выйдем в коридор. Потом двинемся к выходу. Я веду Нору перед собой. Оружие приставлено к ее голове. Чуть что, стреляю. Травник идет сзади, спиной к нам, пятится. У травника тоже ствол. Если кто пытается приблизиться к нам, стреляет он. Вопросы? Пожелания, предложения, претензии. «У него не ствол, а детская перделка!» Зло каркнули за дверью. Кажется, шакал. Травник промолчал. В коридоре раздался рассерженный шепот Маркуса. Ответное шипение шакала. Другие голоса. «Скажи им, чтобы слушались!» Тихо проговорил я Нори в ухо. «Чем быстрее это все закончится, тем лучше для всех!» «Всем слушаться Маркуса!» велела она. Голоса смолкли. Шакал еще пробубнил что-то, но быстро заткнулся. И тогда Маркус произнес. «Мы отходим». Донеслись шаги, потом наступила тишина. «Ты все слышал», сказал я травнику. «Не уверен, что смогу пятиться всю дорогу», — заметил он и пошел за нами с Норой, когда я, подталкивая ее перед собой, направился к двери.